Глава 19. Обитатели укромных уголков. Когда на серой поверхности скалы появилась огромная круглая дыра, окаймленная мерцающей радугой, и по ту сторону Сварог увидел толстенные стволы деревьев, он метнулся вперед, не раздумывая. Перемахнул нижнюю кромку, открывшуюся над землей на высоте пары локтей, приземлился на той стороне, нахрустнувший под лапами толстый ковер слежавшихся сухих иголок странного блекло-серого цвета. Вокруг него уходили ввысь деревья в добрых три обхвата. Морщинистая кора, похожая на сосновую, но светло-коричневого цвета. Да и морщины похожи на затейливый узор. Оглянулся, уже никакой дыры. В обе стороны и вверх, насколько хватает взгляда, уходит серая стена, больше похожая на густой неподвижный туман, чем на нечто материальное. Сварог так и не решился попробовать ее на ощупь лапой. Скорее всего, ничего не случится. Да бог с ними, с пустыми экспериментами. В здешнем лесу оказалось сумрачно. Он задрал голову и убедился, что темно-сиреневые кроны полностью закрывают небо. Или что тут имеется вместо неба. Побежал вперед в совершеннейшей тишине. И уже буквально через минуту замер, впечатленный открывшимся зрелищем. Да, древняя дорога производила нешуточное впечатление и навидавшего виды. Шириной у ардов в 20, вымощена уложенными елочкой серыми по виду каменными блоками. По обе стороны поднимавшиеся на ладонь, не выше, бордюры, закругленные сверху из того же камня. По другую сторону, как, впрочем, и по эту, широкое пустое пространство, заросшее невысокой светло-серой травой, а за ним такая же стена высоченных деревьев. Вот теперь отсюда можно было отлично рассмотреть их кроны, наподобие еловых, только покрытые иголками сиреневого цвета. Сварог прошел по траве. По ощущениям, самая обычная трава, разве что светло-серая. Правда, пахло здесь иначе. Он не смог бы объяснить, в чем отличие. Просто иначе, и все тут. Посмотрев вверх, небо над головой сероватого цвета, словно затянутое облачной хмарью, нигде не просвечивает солнечный диск, но вокруг довольно светло. Если вся растительность иного цвета, нигде не видно зелени, здесь, скорее всего, нет хлорофилла. Все как-то иначе. Надо же, подумал он удивленно, какие высокоученые мысли в голову приходят. Читал что-то такое 100 лет назад, вот и вспомнилось. Он постоял так довольно долго, в совершеннейшей тишине. Ни дуновения. Трава и кроны совершенно неподвижны, как на старой фотографии, что самую чуточку напрягает. Древняя дорога внушала серьезное уважение. Все выглядит так, словно умелые мастеровые закончили ее только вчера. Ни единой трещинки в камне, ни единой щербинки. А ведь она, должно быть, существовала еще до шторма. Сколько тысячелетий вот так величественно простирается, неизвестно никому на свете. Одни ученые на основе неведомо каких знаний писали, что дороги созданы еще изначальными. Другие это опровергали, считая их гораздо более молодыми, делом рук далеких предков людей. Но никто ничего не знал точно. Зато откровенных фантазий, сказок, хоть отбавляй. «Решено», — подумал он. «Если только выберусь отсюда, если только все обойдется, вызову коня Гарлорга и покатаюсь по здешним местам». Года полтора лежит в дальнем ящике стола массивная треугольная железяка, напоминающая формы наконечник копья с выпуклыми гранями. Все руки не доходят с изобилием текущих пустяков и всякой текучки. Осторожно потрогал лапой бордюр. Вроде бы натуральный камень, прохладный и твердый. Перемахнул на дорогу и, как наставляла лесная фея, повернул налево, припустил размеренной трусцой. Стук когтей по камню был единственным звуком, нарушавшим здешнюю тишь. Окружающий ландшафт оставался неизменным. Разве что в одном месте деревья подступали к дороге ближе, в другом отодвигались дальше. Кое-где обочины заросли не травой, а светло-серым кустарником с длинными листьями. Порой над кронами виднеются верхушки округлых холмов желтоватого цвета. Приостановился. По обе стороны дороги возвышались на высоту человеческого роста темные, почти черные каменные столбы, украшенные короткой строчкой загадочных иероглифов, идущих сверху вниз. Походило на верстовые столбы. Знаки на обоих столбах одинаковые, но среди них нет того, о котором предупреждала лесная фея. Ну да, он должен быть один. Сварог остановился, прислушался. Никаких сомнений. В здешней мертвой тишине далеко разносился приближающийся звук, похожий на ритмичный скрежет. Ни повозка, ни конь, ни пешеход. Доносился он с той стороны, куда Сварог направлялся. На всякий случай он сошел с дороги, отошел на несколько уардов от бордюра. Мало ли, какие тут странники и порядки. Тем более, что на больших трактах, не надеясь на закон о послушании путников, порядок поддерживают конные разъезды, а здесь не видно никого, хотя бы отдаленно похожего на дорожную стражу. Черт, если что, возможности для бегства предельно ограничены. Странный лес, в ширину простирающийся в самое большее на лигу, за ним туманная стена, непреодолимая для невежд вроде него. Но окажись, что тут странствует нечто опасное, лесная фея наверняка бы предупредила. Коль уж она знает о доме и озере, расположенных не близко отсюда, в состоянии сюда заглядывать. Вскоре показался источник непонятного звука. Здоровенный, весь в бурой чешуе, ящер. Длиной уардов в 5. Скорее уж огромная ящерица наподобие гланских горных. Только те чуть не в половину меньше и черно-серые. Ящер целеустремленно продвигался по правой стороне дороги. Если прикинуть, его аллюр соответствовал крупной рыси коня. На спине у него высилось прикрепленное черной затейливой сбруей кресло. А в кресле неподвижно замерла фигура в черном плаще, с опущенным на лицо капюшоном. Трудно сказать, от чего, но у Сварога сложилось впечатление, что если капюшон будет откинут, обнаружится физиономия, ничуть не похожая на человеческую. На Сварога ни верховое животное, ни всадник не обратили ни малейшего внимания. Разве что ящер, пробегая мимо, на миг покосился желтым глазом с вертикальным зрачком и, не меняя аллюры, пронесся мимо. Это его серповидные когти и производили тот звук. Когда ящер оказался напротив, Сварога прямо-таки обдала волной непонятности, исходившей от путника. Неизвестно, кто он такое, но магии нет ни на грош. Благополучно разминувшись с мирным, надо полагать, странником, Сварог вернулся на дорогу и побежал дальше. Только теперь он обратил внимание, что не отбрасывает тени, словно стал привидением или упырем. Впрочем, и ящер с всадником тени не отбрасывали. И деревья, и кусты. Мир без теней. Без дуновения ветерка, без солнца, надо полагать, без звезд. Без всякой лесной живности. Не то чтобы неприятно, но как-то неуютно. Еще два раза ему попадались верстовые столбы, выглядевшие в точности, как и первые. Невысокая колонна со скругленной верхушкой. Загадочные письмена вертикальной строчкой. К надписям Сварог больше не приглядывался и не собирался выяснять, отличаются ли они на разных столбах. Не в научной экспедиции. И долго еще стук его когтей по камню оставался единственным звуком, нарушавшим здешнюю тишину. Единственным встречным оказался всадник на ящере. В этом смысле никак не похоже на большой тракт. Не скажешь, что движение оживленное. Ну и к лучшему, наверное. Ага, он остановился. Справа вместо привычных уже верстовых столбов стояла каменная плита высотой в получеловеческий рост и толщиной в ладонь. На ней красовался тот самый знак, что начертила лесная дева, примерно такой же величины. Пониже вертикальные строчки из 7 иероглифов, а сразу за плитой разрыв в бордюре, 3 совсем невысоких каменных ступеньки. Такое впечатление чисто символической лестницы. Более всего походило на дорожный указатель. У плиты не было пары на противоположной стороне дороги. Она красовалась в гордом одиночестве. Да и лестницу зачем-то соорудили. То самое место. Возликовав, Сварог даже не спустился по символическим ступенькам, перепрыгнул их, очутился на траве. И сразу обнаружил утоптанную, неширокую тропу, уходящую в лес. Неизвестно, кто тут шастал, но делали это достаточно часто и долго. На совесть утоптана. Вот, наконец, и след обитателей. Сам Сварог, пожалуй, ни за что не согласился бы тут обитать. Впечатляющая дорога, удобная, но уныние наводит. Так-так-так. Он остановился и долго рассматривал явный признак разумной деятельности. Одно из деревьев рядом с тропинкой было, несомненно, спилено кем-то, кто обладал пилой и подходящими для нее конечностями. Аккуратный пень высотой в пару ладоней, верхняя часть ствола с нетронутой кроной лежит верхушкой к дороге. Древесина на спиле и на торце ствола приятного густо-медового цвета. Прозаические годовые кольца четко просматриваются. Он не был знатоком лесорубного дела. Не припомнить даже, когда в последний раз приходилось пилить или колоть дрова, или наблюдать лесорубов за работой. Но все равно сразу видно, что спилили дерево не сегодня и не вчера. Слежавшиеся кучки опилок, вороха коры, хвоя из светло-сиреневой стала темной. Если прикинуть, неведомые лесорубы, уронив дерево, взяли примерно треть ствола, распилив его на аккуратные кругляки толщиной с ладонь, что легко установить, глядя на аккуратные кучки опилок. Кругляки ошкурили и забрали с собой, а все остальное оставили. На серьезные лесозаготовки это никак не похоже. Просто-напросто кому-то понадобилось некоторое количество древесины, именно что с треть ствола. Зачем? И гадать бесполезно, все равно не догадаешься. Он пошел по тропинке, нигде больше не узрев порубок, ни свежих, ни старых. Между деревьями показались желтоватые холмы. И Сварог вышел на обширную поляну. Холмы, на сей раз кое-где поросшие светло-серым астролистом, стояли кучкой, и в просвете между двумя ближайшими виднелось... Он побежал. Оказался на берегу небольшого, почти круглого озерца с темной спокойной водой, неподвижной, как поверхность зеркала, и не раздумывая, охваченный яростной надеждой, метнулся вперед, прыгнул, обрушился в воду с шумным всплеском, вздымая брызги, нырнул, погрузился с головой. Самая обычная вода, не пахнущая тиной или болотом, ничем не пахнущая, темная, прохладная. Замолотил лапами, и очень быстро все изменилось. Теперь в воду загребали растопыренные человеческие пальцы, человеческие ладони, человеческие руки и ноги. Сварог выплыл на поверхность, утвердился ногами на твердом, без ила и камушков, дне, стоя в воде по пояс. Человек. Вокруг на взбаламученной воде тяжело колыхались намокшие клочья темно-рыжей шерсти. Он знал, что на сей раз обратное превращение окончательное и бесповоротное. Но, как ни странно, не испытывал той жгучей радости, что в прошлый раз. Просто некогда было. Он точно знал, что ему предстоит делать, незамедлительно, не откладывая, не тратя время на дикарские пляски. Вылез из воды, попытался было по сложившейся уже привычке отряхнуться по собачьи. Смущенно фыркнул и достал из воздуха огромное полотенце. Деловито и быстро занялся экипировкой, одеваясь словно по сигналу боевой тревоги. Через минуту уже стоял на берегу в облике дворянина, с мечом и пистолетами за поясом, жадно затягивался сигаретой. Швырнул окурок в успокоившуюся воду чисто машинально, спохватившись, торопливо присел на корточки и выловил его горстью, пока не успел размокнуть. Колдовское озеро, да еще такое полезное, следовало уважать. Огляделся пытливо. Похоже, утруждать себя долгими поисками не придется. Тропа, по которой он сюда пришел, проходила совсем рядом с озером, сворачивала влево за холм. Туда Сварог и двинулся незамедлительно. Дом он увидел очень быстро. Аккуратный, в два этажа, каменный, с высокой узкой крышей, покрытой коричневой черепицей. Крыльцо с перилами. И по обе стороны от него большие клумбы, на которых растут совершенно земные цветы. Георгины, настурции, таларская синяя красавка, розовый вьюнок обвивает воткнутые в землю палки, Алеют грозди душистого багрянца. Клумбы выглядят ухоженными, ничуть не заброшенными. Интересно, что тут есть женщина? Ни один мужчина, разве что член гильдии садовников и огородников, не станет так возиться с цветочками. Ну, со скуки. Дом тоже не выглядит заброшенным. Есть в его облике нечто неуловимо свидетельствующее. Здесь живут. Сварог, осторожно прислушиваясь к тишине, направился прямо к крыльцу. Дом казался перенесенным сюда примехонько из какого-нибудь богатого квартала большого города. Неужели здесь имеются каменотесы и строители, кровельщики и черепицы? Что любопытно, ни следа дымовой трубы. Как же они с готовкой в таком случае устроились? Входная дверь чуть приоткрыта. Этак гостеприимно. Словно лихих людей здесь не опасаются и вовсе. А в самом деле, откуда им тут взяться? Сварог, как ни приглядывался, не обнаружил дверного молотка. А ведь он имеется в самых бедных домишках. Таковы уж таларские обычаи. В городах пришедшие с добром гости непременно стучат молотками. В деревнях есть особый протяжный возглас, которым возвещают о себе. А кулаком в дверь барабанит, пренебрегая молотком, исключительно полиция. Так что начнешь тарабанить в дверь кулаком. Здешние обитатели, если только они дома, черт знает что подумают.